Глава 11. Путеводная звезда. Ване это не нравилось, но поделать он ничего не мог. Док уложил его в кровать как минимум на неделю, велев женщинам поить его бульоном от пуза. Жены вдоволь нарыдались над его избитым телом и устроили истерику над свежей повязкой на руке. Тане снова стало плохо, а Маша вытряхнула из него всю душу, напоследок заявив, что если еще хоть раз ты куда-нибудь, то я сама тебя убью. Ванина голова болталась на подушке из стороны в сторону. Было больно, но приятно. «Любит? Она меня любит!» «Манюня!» Синие глаза резко распахнулись. Женщина замерла. Руки сами собой выпустили воротник рубашки любимого. Маша почувствовала, что тонет. Прямо сейчас тонет в этих бездонных синих глазах. «Что, любимый?» Он ничего не ответил. Только улыбнулся своими потрескавшимися губами. Маша вытерла слезу, слезла с мужа и пошла к двери. «Папа, посмотри, кто здесь к тебе в гости пришел». Выползти из дома на свежий воздух получилось только через 2 недели. Снова резко ухудшилось здоровье, болело все. И непонятно почему поднялась сильная температура. Док хмурился, хмыкал и ничего конкретного не говорил, а затем, нехотя сквозь зубы, признал. «А чего вы хотите? Он же не железный. Его организм изношен, он устал». Врач отвернулся. «Сильно устал». На веранде было хорошо. Ваня полулежал на любимом топчане и потягивал ледяной морс с колотым льдом через соломинку. «Курорт!» Рядом сидела Маша, возле ног изображая дохлую собаку Дрых Бим. Вокруг на лавках и табуретах расположились все остальные. Олег, только что вернувшийся из Керчи и приволокший на буксире новую лодку. Стас, дядя Гера, Док, вся остальная верхушка Севастополя и Юрьева. Маляренко, не торопясь, обстоятельно рассказывал всю историю, правда, при этом опустив ненужные подробности о пытке, о Насте, о дележе власти в Новограде. «А потом, вы знаете, привез я... Кстати, Ваня повернулся к Маше. Как там Миша?» Даже после возвращения мужа всеми делами по-прежнему рулила Мария Сергеевна, по своему собственному разумению и не слушая ничьих советов. Но насчет этого здоровяка и его странных спутниц муж в самый первый день успел ей шепнуть. А просьба мужа для Марии Сергеевны была законом. «Все, как ты и велел, сделали. Олег?» Майор поднялся. «В мой старый дом их поселил. Канадцев к чертям выгнал. Мишка на канале пашет, с вилом. А к женщинам ни-ни. Со всеми поговорил, лично. Никто к ним не подходит и с вопросами не лезет. Да я лично присматриваю». Ваня благодарно кивнул. Степанов все правильно понял. Эти люди были нужны ему лично, и майор решил бдить сам, не сваливая это дело на подчиненных. «Молодец, соображает. Хорошо, а что там с каналом? Расширить и углубить его решили, мало ли, чтобы потом локти не кусать. Ширина будет 5 метров, глубина 2-2,5. Вал еще на метр поднимем». Иван кивнул. То, что он успел увидеть, его сильно порадовало. Из Бахчисарая, из хуторов пришло человек 15 строителей. Оттуда же шел не очень густой, но постоянный поток стройматериалов, а из Юрьева везли продукты. Семенович с Олегом укрепляли порт. Кроме работ на канале была закончена горловая ГЭС и укрепление, а форт на косе вместо плетня обзавелся каменной стеной. Как они поставили каменную стену на песчаную косу, Иван не понимал. Но факт есть факт. Стена стояла, и, судя по всему, очень прочно. Маляренко посмотрел на Герда. Бельгиец нифига не понимал, о чем тут толкуют, и сидел с отсутствующим видом, постоянно пялясь на затон. Рядом с бедой покачивалась на волнах хрень. Это слово при ремонте угнанной лодки корабел повторял так часто, что по-другому ее уже не называли. Швы на ней проконопатили, промазали маслом и кое-как обсмолили. Лодка дошла до Севастополя, но воду все равно фильтровала, и ее новому экипажу тоже пришлось поработать ведром. «Герд!» Бельгиец вздрогнул и вернулся. Тут же оживился Франц. «Как новая лодка?» «Хрень!» Тут в дело вступил переводчик. Только рыбу у берега ловить, да и то. Я бы ее разобрал. Кое-что может пригодиться. Выяснили, почему вибрация от движка шла? Да, криво установили, а сам двигатель в порядке. Это была новость на $1 000 000. Иван аж зажмурился от удовольствия. Сама мысль о том, что его ласточку, его беду придется раскомплектовать, была как серпом по одному месту. Хорошо. На яхту будем ставить этот стерлинг, ясно? Бельгиц кивнул и попробовал снова выпасть из реальности в созерцательное состояние, но не свезло. Маляренко кряхтя поднялся и объявил, что митинг закончен. «Игореха, помоги! Франц, ты с нами! Герд! Ау, Герд! Показывай!» Корпус яхты, стоявший на стапеле, Ваня издали уже видел, когда шел по затону к пирсу. Но издалека это одно дело, а когда стоишь рядом... «Ого! Ничего себе!» Маляренко и не предполагал, что она будет настолько большой. 16-метровый корпус продолжал 3-метровый бушприт. Мачта еще не было, а над палубой торчала недостроенная рубка. «Да у моего деда дачный домик меньше был!» Надстройка обещала быть минимум 4 на 4 метра. «В целом корпус готов, палуба тоже готова. Сейчас ставим 2 переборки в трюме. Машинное отделение будет закрытым. Потом рубку доделаем. Это где-то месяц займет». Бельгиц неспешно тянул слова. Было видно, что этот человек гордится своей работой и знает себе цену. И действительно, качество изготовленного судна на первый, второй и третий взгляд Ивана ничуть не уступало качеству беды. Даже потемневшее от масляной пропитки дерево было очень похоже на вид. «Потом мы ее проконопатим и просмолим на 2 раза. Это еще месяц. Потом мы ее спустим на воду». Францу надоело переводить тагомотную речь Герда, и он откровенно стал его пародировать. Бельгиец удивился, а Ермолаев и Иван ухмыльнулись. К осени корпус должен был пройти испытания в затоне. Затем Герд предполагал его снова вытащить и смонтировать на нем стерлинг. А уж затем, за зиму, доделать все остальные мелочи. «Весной, как шторма закончится, я буду готов передать вам, уважаемый клиент, свое изделие». Бельгиец задрал подбородок. «Позер, но дело свое знает». Ваня подбоченился и тоже задрал нос. «Будущей весной, когда я получу от вас изделие и приму его к эксплуатации, я передам вам ключи от вашего дома». Франц и Игорь одновременно хрюкнули, а Герд удовлетворенно кивнул. Речь босса он воспринял как должное, без шуток. Настю Иван нашел в беседке на пляже за своим домом. Юная женщина сидела без плаща, подставив солнцу свои костлявые плечи и тонкие, как прутики, руки. На коленях у нее сидел и грыз морковку малыш. Маляренко поразился. Мальчуган был точной копией своего отца, Миша в миниатюре. «Интересно, как ее муж на это... А, не хочу я это знать!» Услышав шаги, Настя испуганно вздрогнула и потянулась к плащу. Здесь, в этом маленьком поселении, ни ее, ни маму никто никогда не беспокоил и не лез с вопросами о плащах. Но мало ли... «Дядя Ваня!» Улыбка у этой женщины вышла совсем детской. У Вани прихватило сердце. «Прости меня, но я должен...» Маляренко подошел, сел, погладил по головке малыша, вздохнул и задал прямой вопрос. Улыбка держалась еще 10 секунд, а потом исчезла, как утренний туман. Остались только серьезные, не детские глаза. «Спасибо вам, дядя Ваня». Маляренко сглотнул. Он все уже сказал, и что говорить дальше, не знал. «Спасибо, что приняли нас. Да. Мой ответ – да. Оба раза». В глазах у девочки заблестели слезы, и она отвернулась. Голос у нее дрожал. «Меня Миша ждет. Он сейчас на обед придет. До свидания, дядя Ваня». Путеводная звезда разрушителя набросила на себя плащ, накинула на голову капюшон, взяла ребенка на руки и пошла домой. Маляренко стоял, смотрел ей вслед, и в голове его эхом продолжало метаться. «Ты их чувствуешь? Ты приведешь меня к ним?» «Звездочка моя!» ясная.